Глава 31. Через несколько дней я отправился на прием к школьному психологу, господину Ван Дирену. Дома я рассказал все как есть. Я предупредил Клэр, что в ближайшее время буду меньше работать, что психолог прописал мне транквилизаторы сразу после первой беседы, длившейся от силы полчаса. «Кроме того, — сказал я Клэр, — он посоветовал мне носить солнцезащитные очки». «Солнцезащитные очки?» «Он сказал, что я слишком впечатлителен, и что очки будут приглушать внешние раздражители». Я утаил лишь малую талику правды, что защитило меня от откровенной лжи. Психолог упомянул фамилию немецкого невролога, в честь которого назвали открытый им синдром. «Можно подключить терапию», — серьезно посмотрев на меня, сказал Ван Дирен. «Но проблема гнездится на уровне нейронов. Как правило, с помощью умело подобранных лекарств вполне удается удерживать заболевание под контролем». Потом он поинтересовался, есть ли у меня родственники с похожими жалобами или симптомами. Я подумал о своих родителях, о бабушках и дедушках, прошелся по бесконечному списку дядей и теть, двоюродных братьев и сестер, стараясь не забывать при этом слова Ван Дирена. Данный синдром часто протекает бессимптомно, так что большинство людей функционирует в нормальном режиме, в крайнем случае слегка замыкаясь в себе, а в компаниях они либо задают тон беседе, либо молчат. Я покачал головой. Я никого не мог припомнить. «Вы спрашиваете про моих родственников», — сказал я. «Значит, этот недуг передается по наследству?» «Когда как. Каждый случай индивидуален. У вас есть дети?» Я не сразу осознал всю серьезность этого вопроса. До сих пор я думал лишь о генетическом материале, предшествующем моему рождению. Сейчас я впервые задумался о Мишеле. «Господин Ломан, минуточку». Я подумал о моем 4-летнем сыне. Вспомнил пол его комнаты, усеянной игрушечными машинками. Впервые в своей жизни я проанализировал то, как он возится со своими машинками. Смогу ли я когда-нибудь взглянуть на его занятия без задних мыслей? А в детском саду? Они не замечали ничего необычного? Я напряг память. Может, кто-то упоминал о том, что Мишель не играет с другими детьми или проявляет какие-то странности в поведении? Нет. Ничего особенного про него не говорили. «Сколько вам требуется времени, чтобы ответить на вопрос, есть ли у вас дети или нет?» — улыбнулся психолог. «Нет», — сказал я. «Просто, может, вы еще только планируете их завести?» Не моргнув глазом, я ответил: «Да». «А что, вы бы не советовали? В моем случае». Ван Дирен поставил локти на стол и сцепил пальцы под подбородком. «Но почему же? На сегодняшний день существует высокая степень вероятности выявления подобных отклонений задолго до рождения ребенка. Путем обследования во время беременности или амниоцентеза, взятия пробы околоплодной жидкости. Но вы должны быть готовы ко всему. Прерывание беременности — дело не шуточное». В моей голове роились самые разные мысли. По очереди призывал я их к порядку. Я не обманывал, когда утвердительно ответил на вопрос психолога, планируем ли мы детей. Я лишь умолчал о том, что у нас уже был один ребенок. Клэр пережила тяжелейшие роды. В первые годы после рождения Мишеля она и слышать не хотела о втором ребенке. Но в последнее время мы иногда об этом заговаривали. Мы понимали, что нужно действовать быстро, иначе разница в возрасте между Мишелем и его братиком или сестричкой будет только увеличиваться. «То есть такое исследование показывает, унаследовал ребенок болезнь или нет?» — спросил я сухими губами, которые мне пришлось облизать, прежде чем выдавить из себя этот вопрос. «Я выразился неточно. Я сказал, что болезнь можно диагностировать уже по околоплодным водам, но это не совсем так. Путем анализа амниотической жидкости пузыря можно установить наличие определенных отклонений, но каких именно должны определить дальнейшие исследования. «Но, по крайней мере, для аборта это достаточное основание?» — спросил я. «Без дополнительных исследований. Послушайте, к примеру, риск развития у плода синдрома Дауна или порока развития позвоночника четко диагностируется по амниоцентезу. В таких случаях мы всегда рекомендуем прервать беременность. Что касается вашей болезни, здесь у нас такой ясности нет. Но мы всегда предупреждаем будущих родителей. На практике большинство из них предпочитает не рисковать». Ван Дирен употреблял местоимение «мы», будто говорил от имени всех работников здравоохранения. Хотя был всего-навсего психологом, к тому же школьным психологом. Ниже падать уже некуда. «Делали ли Клэр этот самый амниоцентез?» Самое неприятное заключалось в том, что я этого не знал. Я был рядом с ней почти во все важные моменты ее беременности. На первом УЗИ, на первом уроке гимнастики для беременных. Только на первом. К счастью, Клэр избавила меня от этой смехотворной обязанности. На первом визите к акушерке, сразу оказавшимся последним. «Никаких акушерок, только гинекологи», — сказала Клэр. Но и в больницу Клэр захаживала нечасто. Рутинные визиты к больничному гинекологу она считала пустой тратой времени. На кончике языка вертелся вопрос, всем ли беременным женщинам делают пункцию околоплодного пузыря или только тем, кто составляет группу риска. «А что, 30-40 лет назад тоже делали амниоцентез?» — перефразировал я свой вопрос. На мгновение психолог задумался. «Вряд ли. Нет, абсолютно в этом уверен». Мы посмотрели друг на друга. В тот момент я тоже был абсолютно уверен в том, что наши с Ван Диреном мысли сейчас совпадают. Но он ничего не сказал. Наверное, ему было неловко, поэтому это сделал я. Значит, мне надо благодарить медицину, которая 40 лет назад еще никуда не годилась, за то, что я сейчас сижу перед вами, так? За то, что я вообще родился, — добавил я. Это было уже лишним, но мне ужасно хотелось произнести этот вопрос. Ван Дирен медленно кивнул и улыбнулся. «Можно сказать и так. Если бы в то время существовало подобное исследование, то не исключено, что ваши родители предпочли бы избежать риска».